Глава 22. Это был, конечно, нахаб. Очень красивый, высоченный, затянутый в свой светло-серый, без единой морщинки комбинезон. Влияние и сила исходили от него волнами. Так море беспрерывно атакует землю, подрывая самые мощные скалы. И так ветер слизывает с поверхности земли высоченные горы. И так время стирает города и цивилизации. Но Ватар слишком устал, чтобы тратить энергию на вежливость. «Сухмед, это он или какая-нибудь подделка?» Сухмед промолчал. Ватар оглянулся. Восточник как остановился в зале со стреляющими колоннами, так и стоял там. Нигде не было видно и Вианы. Что-то заставило их не появляться тут. Может быть, этот вот колодец силы, от которого, похоже, Мансур черпал свою энергию для боя, и где он, в конце концов, нашел вечное успокоение. По лицу нахаба пробежала легкая гримаса. Он не привык, чтобы о нем говорили в третьем лице, решил Лотар. Так, это славно, он самолюбив. Впрочем, не было бы самолюбив, не стал бы архидемоном. Неужели ты сомневаешься, желтоголовый? Сомневаюсь, пока ты не назвал себя. А ты, похоже, этого делать не собираешься. Я привык, что меня узнают в лицо. Кроме того, у тебя ведь есть и магические способности узнавать, кто перед тобой. К сожалению, они оказались куда лучше, чем я оценивал их. И Мансур поплатился за это существованием в этом мире. Лотар встал теперь в полный рост. Он старательно и осторожно, чтобы враг не обратил внимания, пробежал проникающим сознанием по всем мускулам, костям, постарался выяснить серьезность всех полученных травм. Выглядел он не очень здорово. Ему и в самом деле не помешает небольшой отдых перед следующим боем. «Вот еще, тратить на тебя магию! Я устал для этого!» «Так это тот самый, или мне еще испытывать его нужно, Сухмед?» Сухмед молчал. Внезапно Лотар понял, почему. Когда-то Сухмед был слугой темных сил, хотя это ему не нравилось. Но в любом случае, хотя бы он тогда не подчинялся, верховным его господином являлся именно нахаб. Поэтому, согласно этикету, восточник не мог говорить в присутствии архидемона, даже ментально. «Но это и не потребовалось», — заговорила Виана. «Лотар, ты добился своего, ты у цели. Если ты совершенный воин, ты победишь. Это Божий суд». «Вот так утешило», — подумал Лотар. «Молодец». В жизни он не слыхал лучшего напутствия на поединок. Уж в чем, а в своей правоте, в бою с архидемоном, вседержителем зла, он был уверен. Какими бы страшными грехами он не запятнал себя, он все равно должен выглядеть беленькой овечкой по сравнению с этим. Или он чего-то не понимает? Нахаб рассмеялся, эхо его громового голоса разнеслось по залу, как близкий камнепад. «Весьма сентиментально, должен признать». «А, по-моему, вполне конкретно и по делу», — возразил Лотар. «Ее слова включают силы, о которых ты не имеешь понятия». «А это твои друзья не имеют понятия, на что толкнули тебя». Теперь усмехнулся Лотар. «Я сам захотел этого боя, и мои друзья лишь мне помогали». Нахаб внимательно осмотрел его с ног до головы, а потом сделал небрежный жест ладонью. «Что-то ты неважно выглядишь. Уж не расхотел ли побеждать?» Лотар решил, что разговор, конечно, глуповат, но он дает возможность передохнуть. Кроме того, как невеликолепен был архидемон, он сам не очень уж стремился драться сразу. Значит, он на что-то рассчитывал. И Лотар чувствовал, что это не какая-нибудь ловушка. Подобного рода резервы нахаб уже выложил. У него осталась только магия. Но ее собирался блокировать Сухмед, и оставался только он сам, нахаб. Архидемон со своим клинком, своим умением драться и своей физической подготовкой. Поэтому Лотар со всей серьезностью и убежденностью ответил. «Почему-то мне кажется, я сейчас действительно хорош, и если смогу одолеть тебя, то только сейчас». Неожиданно нахаб разозлился. «Ты хорош? Ты вообще никто! Ты никакой! Ты вообще не должен был появиться на свет!» «Знаю, мне Жалын рассказывал. Гханаши оказался недоучкой, не заметил чё-то там в моей карме, а ты пропустил рост моего мастерства и натравил сахоров, когда у меня уже было много преданных друзей. Все чушь, я есть, и вот он я. И я пришел за тобой сам, без приглашения, по своей воле. И тебе придется с ней рассчитаться, как бы нас не победил». Нахаб смотрел на Лотара, прищурившись, он уже совершенно взял себя в руки. Я не пропустил рост твоего влияния. Вот это действительно чушь. Я просто ждал. Если бы ты хоть раз за все эти годы превратился в дракона полностью, а не трансмутировал то руки, то кожу, если бы хоть раз изменил тело, сознание и мозг, я заковал бы тебя в этом облике навечно. Потому и ждал. Я полагал, ты обязательно попадешь на эту ловушку, как только столкнешься с сильным противником, самым сильным. Но ты ни разу полностью так и не использовал этот прием. А жаль, из тебя вышел бы отменный черный дракон. Таких уже давно не было на этом свете. Если бы я мог применить к тебе повторное колдовство... Сухмед, Латор, не оборачиваясь, нащупал сознание друга. А знаешь, я, кажется, чувствовал что-то подобное. Потому и... Ерунда. Ничего ты чувствовать не мог. Это очень тонкая ловушка. Ее не понимал даже твой 2000-летний приятель. Ну, помимо непосредственного чувства, помимо прагматизма, о котором ты не заикаешься, о котором ищешь и имеешь в виду, есть более общие помощники в том, что считать истинным, а что не может быть правдой. В самом деле? И что же это? Совесть. Лотар печально улыбнулся. Заповеди добра. Мораль, наконец. Ха! А с тобой интересно поговорить, оказывается. Я, кажется, имею возможность узнать нечто важное об этом мире. Может, отложим драку и просто потолкуем? Лотар снова проверил себя, свое состояние. Конечно, ему приходилось и в более ослабленной форме вступать в бой, но у него и противники были послабее. А в целом он, кажется, готов. Ну, может, еще чуть-чуть. Нет, говорить мы не будем. Мне кажется, и тебе это тоже неинтересно. Ты, как всегда, притворяешься и готовишь какую-нибудь подлянку. Нахаб вдруг набрал в грудь воздух, и Лотар впервые задумался, а уж не боится ли архидемон? Может, конечно, его не мастерство Лотара напугало, все-таки он, что ни говори, а очень слабый бойцом он, скорее всего, не был. Недаром все 17 сахоров только при нападении сообща рассчитывали на победу. Скорее всего, его испугали слова «Дуали» о том, что этот бой будет проходить по правилам Божьего суда. Это значило, что за Лотаром тоже стоит кто-то, кто в него поверил. Впрочем, об этом Сухмед тоже говорил, только не очень понятно. «А если...» — Нахаб помолчал. «Я предложу тебе влиятельный пост в моей иерархии. Представь себе, власть над миром, совершенная власть над его красотой и прелестью». Тихий шелест раздался сзади. Лотар оглянулся, выставив Акиф перед собой. Но там стояла девушка. Кажется, именно с нее делали пирофантом, который взорвался несколькими залами ранее. Да, проникнув взглядом под довольно плотное покрывало, Лотар понял, что с нее. Значит, это была выдумка женщины, которая пыталась по-своему спасти своего господина. Кстати, неплохо было задумано, и очень хорошо, что не сработало. Девушка была прекрасна. Она поклонилась с таким совершенством движений, что Лотар подавил вздох. Как жаль, что такая красота служит злу, поклоняется злу и признает зло своей верховной властью. «Ее зовут Гепра. Она держательница ближайшего покрывала. Ты знаешь, что это такое?» «Знаю. Наложница». «Нет». Нахаб улыбнулся, и в его улыбке проскользнуло что-то разом, сделавшее даже его красивое лицо отвратительным. «Она совершенная наложница. Она умеет сделать для мужчины то, что вознесет его в мир полного счастья и успокоения. Многие сильные мужчины продавались за это умение женщин делать нас счастливыми, и почти все они не оставались разочарованными. Я знаю». Лотар открыл было рот, чтобы возразить, но Нахаб на этот раз оказался быстрее. «Я знаю, тебе нужна жена, а не наложница, но у Гепры могут быть дети. Я знаю, ты хотел бы, чтобы вокруг тебя стояла детская сумятица и крик. Этого мне никогда не понять. У меня их нет и не будет. Видишь ли, я не уверен, что не убью их, если кто-нибудь из моих наложниц ослушается меня и попробует испытывать мое терпение таким образом. Я уверен, что помимо прочих неприятностей, дети — это угроза. Мне кажется, ты болен главным пороком всех вождей». «Да? И каким же?» «Можешь говорить только о себе. Ты без себя не можешь представить даже эту комнату». «А разве люди не таковы?» «Таковы демоны, по крайней мере, большая часть тех, с кем я встречался». «Интересно. И в чем же отличие демона от человеков? Я слышал, ты не воевал с людьми, верно? А многие из них совершали еще более темные преступления, гораздо более страшные с вашей же точки зрения, чем иные из моих слуг». «Отличие демона от человека в том, что зло в человеке все-таки обратимо, а в демоне завершено. Демону больше ничего не остается, только сеять разрушение и смерть. Формульное мышление, желтоголовый, или, иначе говоря, софистика. Из тебя вышел бы неплохой идеолог тех самых людей, которые топят мир в кровище, но о которых ты полагал как об обратимом зле. Если бы ты, конечно, уже не залетел так высоко, что тебя никто не возьмет своим идеологом. Что ни говори, а свое маленькое королевство ты сумел создать, верно? Разве это не было призывом к власти, к богатству, желанию увековечиться? Разве это не зов зла, пусть даже не окончательно по вашей гнилой человеческой морали? Тем не менее, в отношении себя вполне приемлемого для большинства людей и даже желаемого. Разве не так? Да, я знаю, один из признаков зла – сбить человека с его тропы и лишить его понимания цели. Ты в этом преуспел. Немало достойных людей погибли, когда ты разрушил их надежду. Да ничто особенно я в них и не разрушал, и почти ничему не учил. Они сами все подхватывали на лету. Я лишь изредка обозначал мое мнение. Вот поэтому я тут, чтобы твое мнение больше не портило людей. Ну, я думаю, ты здесь потому, что просто плохо представляешь себе, с чем столкнулся. И хочу в последний раз предостеречь тебя. Но Лотар больше не собирался отвечать ему. Он шагнул вперед и разогрел кисти рук, вращая мечи. Он был готов биться. Теперь никакие слова не имели над ним власти. Он словно оглох. Архидемон понял это и сжал губы в узенькую полоску. Если бы Лотар позволил себе размышлять и думать свободно, он бы снова подумал, что нахаб боится. Но Лотар был готов к битве, а это значило, что это не замечало ничего, что могло ослабить его или представить его положение в более выгодном свете. Даже страх архидемона.